Леголазы подняли трубу тревоги. Они оповещали о том, что город окружили и взяли в осаду. Он очень быстро оделся и вышел из личной комнаты в коридор. То, что не все ладно, он понял, когда спускался в зал. Столы, кроме одного, за которым сидел Матадор, были перевернуты. Повсюду валялись разбитые кружки и тарелки. У входной двери была огромная куча битых тарелок. Весь пол был застелен полупрозрачной дымкой, которая свидетельствовала о том, что тут погибло немало народу. «Мотя, ты что натворил?» — с ужасом произнес он. «А я виноват. Да эти дебилы сами начали!» — начал оправдываться Мотя. «Я же сидел, никого не трогал, только поел. А тут один подошел, мямлит что-то. Потом второй подошел и орать начал, мол, обилку давай. А я знаю, чего ему надо. Нету, говорю, у меня никакой обилки. А он слюной брызжет, в лицо мне орет. Ты мне в рожу дай, как брата прошу. А я что? Я и двинул». «А второй что?» «Ну, я второго спрашиваю, мол, тебе тоже?» А он стоит, как дебил, улыбается и головой машет, говорит: «Мне тоже, мне тоже». Я и второму в голову дал. Ушастый, я не вру, ей-богу, так и было. «А трупов-то откуда столько?» — спросил Леголас со скепсисом. «Тут их полный зал был, все под одну гребенку, одетые с нашивками. Там череп с двумя саблями был». «Мотя, ты хоть понимаешь, что натворил? Это же залетные!» «Да хоть вертолетные!» В этот момент дверь со скрипом приоткрылась, и из нее появилась разбитая рожа. Рожа имела огромный фингал под левым глазом и выбитые передние зубы. Их было видно из-за улыбки до ушей. «Спасибо!» — произнесла рожа и показала сжатую в кулак кисть с оттопыренным большим пальцем и подняла ее вверх. Он шустро пробрался к своему телу, одним прикосновением к облаку одел свои вещи и попытался скрыться. Матадор, не задумываясь, кинул свою ведроподобную кружку, но не попал. Рожа успела скрыться, а кружка с компотом ударилась в дверь, расплескав содержимое. «Вот уроды бессмертные!» — со злостью произнес Таурат. «Да не переживай так, эти дебилы уже респанулись. 27-й, падла, заходит. У меня тарелки кончились». Леголас заржал во все горло, а Мотя посмотрел на него, как на еще одного идиота. «Чего ржешь, ушастый? Подай мне вон те тарелки, сейчас еще поползут, а у меня снарядов нет». «Ты чего такой угрюмый, Мотя?» — спросил никогда не унывающий Дубль. Они сидели прямо на брусчатке на центральной площади. Вокруг них сидела куча таких же закованных в броню игроков. «А то не видно. Нахрена нашу команду делить было? Чего я в резерве делать буду?» — заворчал Матадор. «А нахрена нам в резерве Таблеткин или Леголас? Они при деле. Леголас на восточной башне со своим арбалетом. Таблеткин руны на стенах всем чертит. Хилить будет. Он там нужнее, я тебе точно говорю». «А я? Я, конечно, в восточной башне нафиг не нужен. Но на стены меня нельзя». «Так ты на свой рост посмотри. Ты живая мишень. По тебе все лучники и маги долбить начнут. Ну, продержишься ты сколько-то. И что? Толком никого не разберешь и сольешься. Респ в 20 километрах отсюда. Вот и остается тебе резерв». «Угу, сидеть без дела». «Ты настолько наивен, что думаешь, они не разнесут стены?» «Разнесут, Мотя, и хорошо бы в одном месте». «Так бы сразу и сказали. Мол, группа затычки. Где потекло, там и заткнете. Будем стену прорванную держать. Кстати, а тебя сюда чего засунули?» «Так я, Мотя, двурукий боец. Два меча на стене не катят, щитом не владею, да и развернуться мне там негде». «Все понятно», — со вздохом произнес Матадор. «Видел твою работу над ребятами из отряда «Залетные». От души постарался. Они каждого, кто к тебе подкатывать за бафом пытается, отшивают. Мол, не в настроении, мастер. Хе-хе-хе». Матадор нахмурился и отвесил дублю леща, отчего его черепушка вместе со шлемом покатилась по брусчатке. «Мотя, сукин сын, верни черепушку на место!» — заорала голова. Тело встало на карачки и беспомощно водило руками в поисках головы. «Это что за херня? Ты у нас разборный, что ли?» — удивился Матадор. «Это, Мотя, проклятие! Я тут одного лоха в карты нагрел. Ну, чуток мухлянул. Так система мне проклятие повесила. Привычный вывих первого шейного позвонка. Уроды! У меня теперь от маломальского удара череп слетает. Мотя, верни голову! Матадор подошел к голове и поднял ее за рог шлема. Потряс и хмуро уставился на лицо дубля. «А чего у тебя череп из шлема не выпадает?» — спросил он. «Я шлем на шурупы к черепу привинтил, а то невозможно. Шлем то на глаза сползет, то в бок перекосит. Больно, конечно, было, но что делать?» «Тряпку на череп намотать не пробовал?» «Пробовал, Мотя, пробовал. Херня полная получается». Раздались низкие звуки горна с восточной стороны. «О, штурм начали! Интересно, чем они будут щит магически ломать?» Задумчиво произнесла голова дубля в руках Матадора. «Пошутили и хватит! Возвращай меня на место, Мотя!» «Ух ты ж! Конструктор хренов! Не ори! Сейчас воткнем на место! Слушай, а на кой черт нам эти бандуры?» Спросил Матадор про три переносных баллисты, втыкая череп дубля на место. «В тех ящиках, что с ними, болты, зачарованные на взрыв, лежат. Если где прорыв будет, то одними воинами не удержим. Первую волну этими болтами косить будем». Таблеткин бегал по восточному участку стены и в темпе ошпаренной кошки рисовал руны. Он рисовал их везде — на зубьях стены, на спине игроков, на их щитах, на камнях, что собирались сбрасывать вниз, на котле со смолой, которые собирались поливать противников. Он успел нарисовать их столько, сколько не рисовал за всю игру. При одном взгляде на участок, который закрепили за ним, как за хиллером, было сразу заметно, что тут работал рунный маг. Прозвучали низкие звуки горна, совсем недалеко. Таблеткин тут же убрал кисть и умчался в сторону склада. Склад был в самой стене и имел вход недалеко от угловой башни. В нем хранились запасы стрел для лучников, смолы, запасные щиты и еще куча необходимых для защиты стен мелочей. Таблеткин залетел на склад и нашел угол, в котором он не будет мешать при необходимости что-то взять со склада. В этом углу он принялся чертить круг из рун. А когда он закончил, то разложил свои четки по кругу. Затем он встал в них и принялся произносить руны. По всему участку руны, нарисованные Таблеткиным, засветились равномерным голубым светом, помигивая в такт биение сердца рунного повелителя. Леголас раскладывал болты перед собой. Маго-ядерный ядрен батон он доставать не решился. Пока он выложил по порядку 15 обычных болтов, 20 усиленных рунами Таблеткина и на огонь, и 20 с наконечниками-гранатами. Справа взводили баллисту пара игроков. Она стояла на довольно хитром постаменте с кучей шестерней и кругов с зубьями. Игроки крутили лебедку вдвоем, чтобы побыстрее взвести механизм. После того, как они его взвели, они не стали закладывать огромного вида болты, а принялись вращать его, задрав прицел почти вертикально вверх. После этого они отпустили прицел и положили тренировочный болт. Леголас понял, что он тренировочный, по стальному шару на конце, вместо острого наконечника. «Вы что делаете, идиоты? Кто дал команду на зарядку?» — начал сходу разнос начальник башенного расчета. С этим суровым мужиком, который за словом в карман не полезет, Леголас познакомился, как только попал в башню. Он сходу заявил, как только Леголас представился, что «криворукие гоблины мне не нужны!» Когда эльф произнес приветствие клана, он не менее скептически произнес. «Мне еще полоумных дебилов, разносящих все, что только возможно, не хватало. Слушай меня, гоблин, без моей команды не стрелять, слышишь? Без моей команды не стрелять!» «Так это, пристреляться надо!» — ответил один из заряжавших игроков. «Я тебя сейчас в эту хреновину заряжу, дебил! Вы дальность стрельбы баллисты врагу выдать собираетесь? Я вас, недоносков, на кухне сгноблю!» «Вы у меня грандмастерами по чистке картофеля станете!» Разнос продолжался, а Леголас, сложив болты компактными пачками, принялся раскладывать их по специальным чехлам на спине. Каждый тип болта шел в отдельный карман. Пустовать остался только один. Он предназначался для самых убойных болтов, маго-ядерного ядрен-батона. Немного подумав, он положил в нагрудный кармашек запасную тетиву для арбалета. Хоть она еще ни разу не подводила, но... Чем черт не шутит? Полностью приготовив все, что только возможно, Леголас уселся на каменный пол башни и принялся наблюдать картину. «Я начальник, ты дурак». Когда представление закончилось, начальник башенного расчета подошел к Леголасу. Широкоплечий небольшого роста с аккуратной бородкой. Он излучал уверенность. «Готов?» «Готов!» — бодро ответил Леголас. «Ни хрена ты не готов! Слушай внимательно! То, что будет твориться на земле, нас в этой башне будет касаться мало. Наше дело — небо. На нас, после того, как рухнет магическая защита, полезут все мыслимые летающие петы. От драконов до розовых плюшевых поросят. И на каждом, слышишь, на каждом будет сидеть враг, который будет считать своим долгом кинуть тебя заклинанием или всадить в твою пустую голову стрелу. Но и на них тебе должно быть насрать. У тебя очень мощный арбалет, судя по характеристикам, что ты мне показал. Поэтому твоя цель будет самая большая. Наши шпионы доложили, что небесники выстроили свою воздушную крепость». «Шпионы?» «Естественно. А ты думал, мы тут в бирюльке играем? Они знают, что у них есть шпионы, но не знают, кто они. Мы знаем, что у нас есть их шпионы, но не знаем, кто они. В этой битве победит не тот, кто сильнее, а тот, кто больше знает». Он на секунду задумался, а потом отвесил подзатыльник Леголасу. «Ты какого хрена меня перебиваешь?» «Так вот, они подгонят эту крепость и, скорее всего, начнут с нее стрелять всем, что только можно. Нам ответить, по сути, на это нечем, ведь крепость будет висеть в воздухе, да и вплотную они ее подгонять не дураки. Баллиста достанет, но толку от огромного болта, пусть его и зачаруют наши маги. Ты выстрелишь вашим магоядерным ядрен-батоном по этой крепости и разнесешь ее нахрен. Понял?» «Понял. Но у меня есть еще и обычные болты. Что мне делать, пока крепость не появится или уже развалится?» «Стреляй по самым здоровым — драконам, летающим змеям или по слишком рыпающимся. Стреляй только в том случае, если точно уверен, что попадешь. Почти все летающие петы имеют мертвую секунду. Момент, когда они замирают в воздухе. У всех по-разному, но у всех она есть. Задача ясна?» «Ясна!» «Отвечать по форме, курсант!» От дикого ора начальника он вскочил, вытянулся и даже плечи расправил. Он хотел гаркнуть во все горло. «Так точно!» Но увидел на горизонте то, о чем говорил с ним начальник расчета. «Да ну нахер!» Выдал эльф, рассматривая через плечо начальника расчета, плывущий по воздуху на горизонте летающий форт. Он взял арбалет и, разложив его, прильнул своими очками к прицелу. Он был похож на айсберг, плывущий по воздуху, высотой около 30 метров и неправильной овальной формы. Ближе к земле он сужался, заканчиваясь острым концом. По всей высоте этого айсберга были бойницы в немыслимых количествах, а заостренный конец возвышался над землей метров на 10.